Леон Эмбо. Французик небольшого роста, с пушистыми холеными усами, всегда щегольски одетый по последней парижской моде. Он ежедневно подтягивал князю морщины, прилаживал паричок на совершенно лысую голову и подклеивал волосок к волоску, завивая колечком усики молодившегося старика. Во время сеанса он тешил князя, болтая безумолку обо всем, передавая все столичные сплетни, и в то же время успевал проводить разные крупные дела, почему и слыл влиятельным человеком в Москве. Через него многого можно было добиться у всемогущего хозяина столицы, любившего своего парикмахера. Во время поездок Эмбо за границу его заменяли или Орлов, или Розанов. Они тоже пользовались благоволением старого князя и тоже не упускали своего. Их парикмахерская была напротив дома генерал-губернатора под гостиницей «Дрезден». И в числе мастеров тоже были французы, тогда модные в Москве. Половина лучших столичных парикмахерских принадлежала французам. И эти парикмахерские были учебными заведениями для купеческих саврасов. Западная культура у нас с давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных. И старается французик из Бордо около какого-нибудь Леньки или Сереньки Стаганки. И так-то вокруг него извивается, и так-то наклоняется, мелким барашком завивает и орет: «Мальчик, щипси!» Пока вихрастый мальчик подает горячие щипцы, Ленька и Серенька, облитые одеколоном и вежаталем, ковыряют в носу и оба в один голос просят: «Ты меня уж так причешить топереча, чтобы без тятеньки выходила а-ля капуль, а при тятеньке по-русски». Здесь они перенимали у мастеров манеры, прически и учились хорошему тону, чтобы прельщать затем за москворецких невест и щеголять перед яровскими певицами. Обставлены первосортные парикмахерские были по образцу лучших парижских. Все сделано по заграничному из лучшего материала. Парфюмерия из Лондона и Парижа. Модные журналы экстренно из Парижа. В дамских залах великие художники по прическам, люди творческой куаферской фантазии, знатоки стилей, психологии и разговорщики. В будуарах модных дам, молодящихся купчих и невест-миллионерш они нередко поверенные всех их тайн, которые умеют хранить. Они друзья с домовой прислугой, она выкладывает им все сплетни про своих хозяев. Они знают все новости и всю подноготную своих клиентов и умеют учесть, что кому рассказать можно, с кем и как себя вести. Весьма наблюдательны и даже остроумны. Один из них, как и все, начавший карьеру с подавания щипцов, доставил в одну из редакций свой дневник, и в нем были такие своеобразные перлы. Будуар, например, он называл «блудуар». А в слове «невеста» он «не» всегда писал отдельно. Когда ему указали на эти грамматические ошибки, он сказал: «Так вернее будет».